Глава вторая. Пробуждение было не из приятных. Оно очень напоминало похмелье после юбилея начальника отдела. Тогда впервые в жизни Максиму случилось налокаться до неадекватного состояния. Но это было первый и последний раз в его жизни, по крайней мере, на данный момент. Голова у Максима болела невыносимо. Во рту же определенно насрали кошки. Он с трудом продрал глаза и сразу даже не понял, где находится. Перед носом маячила большая ветка со слегка раскрытыми светло-зелеными почками. Почки вроде как тополины. Ага, это дерево, а если точнее, тополь. Наверху болтается на огромных ветвях купол парашюта. Кошек не видно. Кто же тогда умудрился так нагадить? Надо посмотреть в рюкзаке, есть ли там зубная щетка с пастой. Тяжелый рюкзак висел спереди, и это было очень неудобно. Нужно было как-то слазить, но стропы резать было нечем. Не хватало еще подвернуть себе ногу. Максим огляделся. Вдоль широкой асфальтированной, покрытой местами буграми и рытвинами дороги, по обеим сторонам росли огромные тополя. Вдоль пешеходных дорожек стояли желтовато-грязные шлакоблочные двухэтажки. Прохожих почти что не было. Те же, кто брели по улице, помогать неудачнику-парашютисту не спешили. Вот один 40-летний мужчина в пиджаке прошел почти что под Максимом, бросив только беглый взгляд с кислой физиономией. «Эй, помогите! Не видите, что ли?» – крикнул ему сверху Максим. «Да вижу я, только не могу!» – услышал он в ответ. «В больницу иду. Времени нет, жене плохо, и сам скоро сдохну. Ладно, не обижайся, сейчас пожарным позвоню». «Подожди!» Максим попытался все-таки остановить прохожего, но он уже ушел. Да, позвонит он как же. Ничего не работает, связи нет и не будет. Придется выбираться самому. Для начала нужно попробовать раскачаться еще и еще. Блин, надо цепляться за ветку, а потом уже перебираться к стволу. Максим, добравшись до ствола и встав на ветку, перерезал струпы и одел рюкзак на спину. Как только слез, то сразу же скинул рюкзак и размял шею. Теперь нужно понять, в какой стороне находится ФСБ и как с ними общаться, раз они не конторские. Запутаться можно с этой секретностью. О чем можно говорить и о чем нельзя? Максим достал из рюкзака мятую бумажку и стал сверять ее с названием улицы и нумерацией домов. Все не так уж и плохо. Отделение совсем рядом. Сейчас нужно только дойти вон до того перекрестка и повернуть направо. Поворот направо Максима немного озадачил. Вместо нового квартала с отделением ФСБ впереди виднелся молодой низкорослый еловый лес. Он почти вплотную примыкал к старым домам, так что самые высокие пушистые зеленые елочки верхушками дотягивались едва ли не до крыши. Облом. Автомобиля не будет. Разве что позаимствовать у кого-нибудь. Идиотская инструкция. С чего они решили, что обнаружившие запах сотрудники точно попадут в портал? Никто так и не понял принцип его работы, систему подзарядки и наведения, для чего он вообще предназначен. Фактически так называемые изобретатели просто слепо воспроизвели феномен, который существовал в природе уже очень давно. Максим развернулся и пошел искать автомобиль или хотя бы велосипед. Нужно побыстрее, так или иначе, выбираться из города. Если сейчас сюда нагрянет стая, то и орда, то все очень быстро закончится. Начнется такая резня, что даже думать об этом не хочется. Помогать местным нельзя, потому как инструкция это запрещает. Главное – выполнение миссии. Поэтому мне нужно сейчас поскорее пройти мимо вот этих людей у киоска, не обращая на них никакого внимания. Да чтоб тебя! Один уже сидит на асфальте со странным выражением лица. Неужели уже началось? Нужно делать отсюда ноги да побыстрее. Максим, однако, вдруг остановился и уставился на прохожих, пытающихся помочь молодому светловолосому парню в толстой клетчатой рубашке, задумчиво сидящему прямо на дороге с закрытыми глазами. Затем Максим решительно сбросил рюкзак на землю и поменял охотничью куртку на халат. Разум попытался его остановить, но он не стал его слушать и решительно направился к кучке горячо обсуждавших что-то людей. «Это какая-то химия, я вам точно говорю. У меня дочь работает на химкомбинате в Поволжье». Крупная женщина в бордовом платье пыталась помочь больному, хотя и сама выглядела не самым лучшим образом. «Может, химия, а может и радиация». Не соглашался с ней худенький пожилой мужчина с дипломатом и козлиной бородкой. «Да какая разница, что это? Таблетки-то какие глотать и спасатели где?» Волновалась высокая брюнетка с роскошными волосами. «Доктор, помогите! Посмотрите, он умирает!» Последние слова были точно обращены к Максиму, который, скинув рюкзак и поправив что-то под халатом, принялся изучать зрачки сидящего в оцепенении парня, бесцеремонно подняв его веки. Изучение было долгим, на вопросы доктор не отвечал. «Так, сейчас вы!» Максим направился к женщине в черной юбке и красной блузке. «Глаза широко откройте! Как самочувствие? Тошнота? Головные боли?» Женщина ответить не успела. «Эй, уроды, жить хотите? Ну-ка быстро базарьте, где тут у вас хабар четкий надыбать можно!» Все прохожие с удивлением посмотрели на странного загорелого бородача в зеленоватом камуфляже и с винтовкой, который неприятно ухмылялся. Посмотрели все, кроме Максима, который стал медленно отходить, чтобы укрыться за киоском. «Алло, а ты куда намылился?» — резко крикнул наглый охотник. «Ну-ка сюда метнулся, айболит, пока халат тебе не покрасил, не отстираешь потом!» Бородач вскинул винтовку, и люди ахнули. На грубый окрик Максиму пришлось развернуться и направиться к бородачу, неожиданно для того приблотненной походкой, а подойдя поближе, смачно сплюнуть и презрительно спросить. «Сам-то ты, енот краповый, штанишки успел постирать? А то сбегай, я подожду». У бородатого охотника с винтовкой отвисла челюсть. «Ты, фуфел, охренел, что ли? Сейчас ведь размотаю, мне плевать, что ты свежачок». Черная винтовка уперлась в белый халат. Зрители, увидев такую картину, начали медленно расходиться, видимо, для того, чтобы не мешать серьезному разговору. Люди в городке оказались на редкость воспитанными. Максим к числу таковых явно не принадлежал. «Ща, чумазый, выхлопом картовым по перепонкам не стучи, не канает». «Чё? Выхлопом, говорю, не свисти, ёжик резиновый». «Сука, баклан ушастый! Ну всё, ты попал! Замочу нах! До заражения не доживёшь!» Бородач попытался вздёрнуть затвор, но остановился. Ему в живот, как оказалось, уже был нацелен непонятно откуда взявшийся чёрный пистолет с глушителем. Максим, тем временем воспользовавшись нерешительностью собеседника, продолжил. «Да ты чё, баркас педальный, карту акватории потерял. Сейчас водолазом глубоководным сделаю, Через трубочку дышать будешь в скафандре забинтованном. Пукалкой своей мне перед носом не размахивай. Иди лучше пустыши отгоняй. Максим начал спокойно двигаться вокруг бородача, не убирая пистолет. И тут с удивленным взглядом стал поворачиваться следом за ним. И боеголовку свою с обедненным ураном в НЗ к себе засунь, маргарин волосатый. Сейчас кореша подъедут, быстро разбор полетов проведем. Примечание. НЗ. Неприкосновенный запас. Конец примечания. Луч света вдруг появился в темном царстве разума бородача. Я не понял, ты че, типа не новичок? Ты деловой? Это ваша поляна? Ну, наконец-то! Гулливер проснулся, разводящего разглядел. Ты хоть понял, кто я? Да у меня авторитета больше, чем у тебя наколок жупел безразмерный. У меня вся паража дипломами обклеена. Скоро от Нобеля еще картонку забашляют. Знаешь, какая там бумага? Обосрешься разминать. Бородач ошалело потряс головой. Это немного помогло. Несколько мыслей с трудом, но все же отвалились от стенок пустой черепной коробки и вывалились через рот. «Я не понял, ты ученый, что ли? Хрен моржовый! Я сразу не догнал! Ну все, хана тебе, Эйнштейн! Молись своему Циолковскому, мля!» Затвор винтовки был решительно вздернут, но время было упущено. Максим уже стоял за фонарным столбом и уверенно метился бородачу в грудь. Максим между тем продолжал. «Да ёпта эти банана мама! Жирафа ты раком ходящая! Светофор Макакин! Носорог тебе переключатель! Весюлей, сука, газом провонял! Это я тебя сейчас в самый низ таблицы Менделеева опускать буду, элемент сероводородный!» Бородач оглянулся вокруг, вероятно, в поисках друзей, но увидел только двух далеко идущих полицейских, которые, однако, быстро приближались. Бородач задергался и заговорил быстро. «Ну, падла, погоди! Я ща вернусь! Далеко не уходи!» «За вазелином, что ли, побежал?» – улыбнулся Максим. «Так это ты зря. Меня педики не интересуют. И членистоногие тоже». «О, мля, погоняла свой засвети, чертина, чтоб я тебя потом найти смог. Вдруг разменемся. Или ссышь?» «Да я не крещеный пока. Нормальный рейдер нарисуется, покрестит. А ты, дятел, иди». Хабар по дуплам выковыривай и байку новую стучи про новичков, которые про ули уже знают. Или подожди вот этих орлов, они тебя сейчас примут петухом в курятник. Бородач хотел что-то еще сказать, но полицейские были уже метрах в 50 и начали на ходу передергивать затворы до АКСах. Все, что он смог, это сплюнуть и бросить прощальный взгляд на Максима. Взгляд не обещал ничего хорошего. После этого он резко развернулся и бросился бежать во двор за газетным киоском. Запыхавшиеся полицейские успели взять на прицел только одного Максима. «Бросай оружие! Дернешься, стреляем!» Максим медленно положил пистолет на асфальт и повернулся к стражам порядка. «Все хорошо, я свой! Удостоверение из внутреннего кармана достаньте». «Из полиции, что ли?» «Достань и прочитай, там все написано». Один из полицейских продолжил держать Максима на мушке, а второй в это время достал из внутреннего кармана халата курочки с вкладышем и внимательно их изучил. Сверив фотографию, успокоился и опустил пистолет. «А это кто был, лейтенант? Что за охотник?» «Бандит, мародер. Что ж ты его не задержал?» «Так я врач, опыта такого совсем нет. Растерялся немного». «Врач из ФСБ? Что тут происходит-то вообще, знаешь? Связи нет. Где новые дома были, лес вдруг возник из ниоткуда. С той стороны, говорят, вместо домов овраг, все вокруг ходят больные какие-то. В аптеке скандал устроили, и больница на ушах стоит. Столько народу туда набежало. Только врачи тоже все за голову держатся, хуже больных. А у меня тошнота невозможная. И Виталик, наш сержант, в отделении остался. В себя прийти не может. Что за хрень, лейтенант? Что вы тут творите? Это не мы творим. А кто? Враги. Америкосы, что ли? Точно не знаем. Много всяких уродов развелось. Может, террористы, может, кто из Евросоюза. Нужно срочно диагностику провести. Дайте я вам зрачки посмотрю. Непонятно пока. Так, слушайте внимательно. Установлен очередной случай применения бактериологического оружия, возможно, с использованием галлюциногенов. Задача вам такая. Всех местных жителей отправляйте в больницу и побыстрее. Я их там осмотрю. Тех, кто идти уже не может, не трогайте. Болезнь очень опасна. А то у меня дома жена с дочкой сидят. Нам помогут? Сделаем, что сможем. У меня тоже жена с дочкой. И неизвестно, вернусь я или нет. А еще целая страна за нами. Нужно успеть собрать данные, понимаете? Ты здесь один, что ли? Меня с вертолета сбросили на разведку. А кластер, похоже, быстрый. Сейчас начнется. Что начнется? Какой кластер? Бандитов нужно успокоить. Сейчас грабить начнут. Так, может, это и есть террористы? Вполне может быть. Займитесь пока ими, а я больных осмотрю. У кого иммунитет, выведу. Если еще точно подтвердится, что я сам иммунный. А у кого нет иммунитета? Вертолеты должны вылететь. Дай бог успеют. А если не успеют? Некогда болтать. Выполняйте, ребята. Ладно, пошли, Валера. Посмотрим, куда этот охотник побежал. Плохо только мне что-то совсем. Да, и еще. Крикнул вдогонку полицейский Максим. Если кто из зараженных кидаться на вас начнет, то близко не подпускайте. Можете даже стрелять. Полицейские постояли, подумали и пошли дальше. Вид у них был очень болезненный и удрученный.